Глава 18. Добравшись до автостоянки у ресторана «Космополитен», я, не покидая салона автомобиля, переоделся в более подходящую одежду, после чего направился внутрь здания. Подбитый мехом кожаный плащ, шляпу и перчатки сдал в гардеробную, после чего оглядел себя в зеркало. Я хоть и потерял в весе и комплекции, но пока добирался до Москвы, вовсю старался восстановиться за счет периодических перекусов запасенными когда-то продуктами. Если костюм и был мне слегка великоват, особо в глаза это не бросалось. А вот новый образ, а именно лысый череп правильной формы, волосы на голове отращивать не стал, и уверенный взгляд из-под в экстренном порядке восстановленных бровей мне пришелся по душе. Не смазливый красавчик, но выгляжу вполне прилично, даже для столичного заведения. Вообще-то, ни один я щеголял лысой черепушкой. Таковых, особенно среди пожилых военных, было предостаточно, так что моя брутальная внешность удивления ни у кого не вызвала. Администратор провел меня в зал к уже заказанному через коммуникатор столику. Стоит отметить, что я оказался чуть быстрее объекта наблюдения и прибыл минут на 7 раньше. Так что, когда тот появился в шумном зале, я уже делал заказ подскочившему халдею. Процесс обсуждения достоинств тех или иных блюд не помешал мне наконец-то хорошенько рассмотреть клиента. Мужчина лет 40, высок ростом, широкоплеч, седые волосы на голове коротко стрижены. Ушные раковины прижаты к черепу, нос прямой, короткий, лицо гладко выбрито. Адепт огненной стихии 3-го ранга. Уж что-что, а определять потенциал любого одаренного или артефакта могу буквально навскидку и практически с абсолютной точностью. Внимательный взгляд серых глаз мужчины внимательно и весьма профессионально оценил царящую в зале атмосферу. Не обнаружив ничего для себя примечательного, он направился к дверям кабинета, где уже гуляла, насколько я понимаю, его команда. Астральное сканирование выявило наличие внутри будуара 4 мужчин и 1 дамы. Этот был как раз-таки 6-м. С помощью магии я даже имел возможность подслушать, о чем они разговаривают, но не стал этого делать. Не стоит множить сущности без особой на то надобности. Рано или поздно этот тип непременно пожелает посетить туалет. Вот тогда мы с ним и пообщаемся. Вскоре официант, простимулированный 25-рублевой бумажкой, подкатил к моему столу тележку с едой и принялся выгружать оттуда подносы, тарелки и блюда с яствами, а также сутки и прочие емкости с разнообразными соусами. В завершении он на моих глазах лихо откупорил бутылку с красным сухим вином из провинции Бордо, урожая какого-то уж очень удачного для формирования виноградных ягод года, и наполнил мой бокал. Вообще-то, выпивка меня не особо интересует, но находиться в ресторане без спиртного как-то не камильфо. Народ удивится и начнет задавать ненужные вопросы насчет моего здоровья, хе-хе-хе. Пока ужинал, наблюдал за окружением. Я хоть и не частый ходок по подобным заведениям, но художественную литературу почитываю и кое-какое представление о том, как тут все должно выглядеть, имею. На мой взгляд, обстановка вполне соответствует моим ожиданиям. В зале приглушенный свет, лишь сцена с негромко пиликующими что-то лирически задушевное оркестрантами освещена ярко. Народ за столиками разномастный. Офицеры не выше майора, чиновники мелкого и среднего звена, представители купеческого сословия и простые обыватели. Все, кому не жалко выложить по местным меркам приличную сумму, чтобы провести вечер в располагающей к задушевности обстановке. Многие с женами, вполне возможно с любовницами, навскидку разобраться сложно. Для генералов, военных и статских, а также представителей аристократических родов, здесь имеются отдельные кабинеты. Шумной молодежи не наблюдается. Определенно, это не место для их тусовок. Дорого и скучно. На специальной площадке перед сценой с оркестром несколько качаются в медленном танце пар. Снующие по залу вышколенные официанты стараются быть незаметными, и это у них неплохо получается. Заказанной мной еды, мягко говоря, много. На удивленно озадаченных лицах соседей несложно было прочитать. Неужели этот юноша слопает эту гору еды? Ухмыльнулся про себя. Слопаю, еще и добавки попрошу. И приступил к трапезе. За четверть часа управился и с уткой по-пекински, и сухой по-астрахански, и с пирогами с визигой по-архангельски, а также с многочисленными салатами и прочими блюдами. При всем моем равнодушии к спиртному, вино, рекомендованное официантом, оказалось очень даже приятным на вкус. Запомнил, что написано на этикетке. По возвращении в родное поместье попрошу управляющего прикупить пару десятков ящиков, вдобавок к тому винному арсеналу, что был накоплен Альмансором Фатаховичем и его предшественниками. Вполне возможно, когда-нибудь и пригодится. Расправившись с едой, подозвал официанта. Тот думал, что я собираюсь расплатиться и покинуть заведение. Однако вместо этого я попросил убрать со стола опустевшую посуду и огласил список особо понравившихся блюд. Потребовал немедленно подать все перечисленное к моему столу, мотивируя тем, что не утолил голод. Официант хоть был удивлен, но вида не подал. Мигом умчался на кухню выполнять заказ пристранного обжоры. А тут и мой клиент созрел. Седой, так его называли боевые товарищи, в сопровождении бородатого брюнета лет 30 с лихо закрученными вверх тараканьими усами направился в сторону туалета. Вот и хорошо, мне туда же. Незаметно пристроившись вслед за парочкой, просканировал второго мужчину. Из разговора я узнал, что его позывной «Виртуоз». Ага, вот кто главный виновник моей недавней смерти. Слабенький адепт огненной стихии, но как артефактор очень даже хорош. Не магистр, как мой Нифонтов, но где-то на уровне грандмастера. Вне всяких сомнений, это именно он установил на дороге магическую мину, скорее всего несколько, и верно подгадал момент для активации, когда моя проезжающая задница окажется аккурат над одной из них. Перед тем, как посетить туалет, выждал с полминуты. За это время успел подготовиться к встрече. Внутри, помимо интересующих меня лиц, присутствовало несколько посетителей ресторана. Они делали свои дела и мне ничуть не мешали. Двое интересующих меня мужчин замерли у писсуаров, журча выпитым пивом. Я сделал вид, что направляюсь в отдельную кабинку, но, оказавшись за спиной Седова, как бы ненароком коснулся его шеи. Тактильный контакт с открытым участком кожи в данном случае поможет преодолеть ментальную защиту, которую обеспечивает висящий на его шее амулет. Вообще-то, артефакт так себе. Приобретен, скорее всего, в одной из лавок Кузнецкого моста. Я, как артефактор, мог бы сработать что-нибудь более эффективное. Чтобы проникнуть в память наемного убийцы и основательно там покопаться, моему мультиканальному восприятию потребовалась десятая доля секунды. Ну что сказать, профессионал. Настоящее имя – Рубцов Николай Иванович, сам из бывших военных. Боевой офицер. Был вынужден уволиться из армии из-за ссоры со своим непосредственным начальником. К общему сведению, великим мудаком и самодуром, готовым подвергать подчиненных неоправданному риску ради удовлетворения собственных неуемных амбиций. Оказавшись на гражданке без средств к существованию, был вынужден принять предложение руководства одного из синдикатов наемных убийц. Задание руководства выполняет в полной мере, но садистскими наклонностями не страдает и членов своей боевой звезды держит в этом плане в кулаке. Избыточным морализмом хоть и не отличается, но заказы на ликвидацию женщин и детей все-таки не берет. Вообще-то, недавним моим желанием было подсадить этому типу и его товарищу что-нибудь из разряда некромагии, чтобы, вернувшись в кабинет, заразили товарищей и всем своим дружным кагалам отправились на тот свет. Но не стал этого делать. Этих ликвидирую, завтра на их место придут другие, и еще неизвестно, будет ли свежая поросль столь же принципиальна в плане выбора жертв. Получив интересующие меня сведения насчет личности заказчика и еще кое-какую информацию, проследовал в отдельную кабинку. Седой и его товарищ так ничего и не заметили и вскоре покинули помещение. Я же сделал свои дела и вернулся за стол, который к тому времени вновь ломился от различных яств. Народ с соседних столиков таращился на меня с нескрываемым любопытством, а некоторые дамы с интересом вполне определенного рода что-то вроде «как полопаешь, так и потопаешь». В данном случае подойдет другое определение – «потопчешь». Вполне возможно, при других обстоятельствах я бы свел с кем-нибудь из особ противоположного пола приятное знакомство. Но не сейчас, не до флирта мне. Отсалютовав одной наблюдавшей за мной милашке, нанизанным на вилку маринованным огурчиком, приступил к трапезе. Настроение отличное. Я хоть и предполагал, кто именно заказал меня синдикату, но подозрения к делу не пришьешь. Теперь я точно знаю имя этого гада. Вот только не подумайте, что я собираюсь подать в суд на своего недоброжелателя. Поквитаюсь с уродом лично. Как уже отмечалось выше, я бы мог запросто отправить на тот свет всю шестерку. Но зачем? Кончу этих, завтра на их место придут другие. И меня совершенно не привлекает перспектива вступить в конфронтацию со всей тайной организацией наемных убийц. Их некромаги-аналитики непременно допросят умерших. А потом, исходя из анализа данных, полученных от артефактов видеорегистраторов, понапиханных тут повсеместно и в великом множестве, сделают правильные выводы. Нет, в подобных делах требуется особый подход. К тому же, я вовсе не легендарный Капитан Америка, Супермен или Человек-паук, чтобы бороться с мировым злом в любых его проявлениях. Через полчаса я покинул ресторан к вящему удовольствию обслуживающего мой столик официанта, получившего достойные чаевые, а также пожилого гардеробщика и усатого швейцара. Им выдал по золотому червонцу. Пижон я? Согласен, пижон. Пусть помнят щедрость графскую. Впрочем, о том, что странный посетитель, слопавший гору харчей, является графом, более того, патриархом рода, никто в Космополитене так и не узнал, поскольку своим родовым перстнем я не светил и внешним обликом ничуть не выпячивался из разношерстной толпы посетителей заведения. А еще примерно через час я находился в 20 верстах западнее окраины столицы у высоченной чугунной ограды, утыканной поверху острыми пиками. Интересно, мода что ли нынче такая – огораживать поместье подобными заборами? Второй клиент за сегодняшний день со столь замысловатой изгородью. Несмотря на наличие сторожевых и охранных заклинаний, активированных по всему периметру усадьбы, поместье интересующего меня лица не находилось под непроницаемым силовым куполом, как это было с особняком Седова. Разумеется, профессиональная охрана, состоящая из одаренных боевиков довольно высоких рангов, находится в караульном помещении. В случае срабатывания охранных конструктов нарушителю мало не покажется. А вот что владелец этого поместья оказался не таким параноиком, как Седой, в значительной степени облегчает мне задачу. Что же касательно охраны, маги сидят себе в теплой караулке, режутся в картишки. И пускай себе дальше режутся, я их не побеспокою. Мне не пришлось преодолевать забор. Внутрь охраняемого периметра прокрался тенями, не зацепив охранных заклинаний. Пара шагов, и я у окна спальни интересующего меня лица. Остановился, прислушался. Все спокойно. Мои чародейские манипуляции никоим образом не нарушили царящий в караульном помещении азарт. Впрочем, магии той был кот наплакал. Будь на месте стражей даже архимаги, и те не смогли бы почувствовать колебаний астральных струн в процессе моего перемещения в тенях. На второй этаж забрался по водосточной трубе. Активировал базовое психокинетическое заклинание, направленное на оконное запорное устройство, и путь внутрь здания для меня свободен. Но перед тем, как распахнуть оконные створки, тщательно просканировал помещение на предмет магических закладок и ловушек, способных доставить незваному гостю кучу неприятностей. В спальне один человек, спит крепко, определенно видит уже не первый сон. Сильный адепт огненной стихии, к тому же, как он считает, находится под надежной охраной, оттого никого и не боится. Больше никаких неожиданных сюрпризов магического свойства мои астральные сканеры не зарегистрировали. Вот и славненько, вот и чудненько. Легкое ментальное воздействие с моей стороны и лежащий в постели мужчина еще глубже погружается в сонное забытье. Ну все, теперь можно и входить. Проникший в комнату из распахнутого окна прохладный воздух ничуть не повлиял на сон хозяина поместья. Впрочем, оказавшись внутри, я тут же прикрыл оконные створки. Свет включать не стал. Для того, чтобы ориентироваться в темноте, мне вполне хватает рассеянного света уличных фонарей, но и мои специальные возможности. Куда ж без магии. Перед тем, как разбудить, удалил с тела спящего мужчины все магические артефакты, в том числе перстенек патриарха рода. Затем приковал его запястье к спинке кровати с помощью наручников, изготовленных мною от нечего делать, вместе с антимагическим ошейником и еще кучей всяких полезных вещиц, которые мне сегодня не пригодятся. Убедившись, что клиент более не представляет никакой опасности, потрепал его за щечку и направил ему в мозг бодрящий ментальный посыл для скорейшего пробуждения. После того, как тот заворочился, не преминул схохметь. «Вставайте, граф! Рассвет уже полощет!» И уже без пафоса, но не без толики ёрничанья, добавил. «Куприян Сергеевич, думал, больше никогда с вами не встречусь, но к моему великому огорчению обстоятельства сложились не так, как я предполагал. Вы тоже вряд ли ожидали моего визита? Ну, уж не обессудьте. Видят боги, я этого не хотел». Вы наверняка уже догадались, что заказчиком моего устранения оказался патриарх рода Арбениных. В принципе, я был ну нисколечко не удивлен, узнав об этом. Добрый дяденька, не так давно благодаривший меня за то, что не забрал жизнь его любимого чада, оказался еще тем злопамятным куском дерьма. Ну как же, какой-то без году неделя граф нанес ущерб чести и достоинству рода самих Арбениных. Такое, по мнению Куприяна Сергеевича, простить невозможно. Вот только объявлять официальную войну каримским полубояриновым будет странно выглядеть. Да и не в правилах этого трусоватого говнюка решать проблемы между родами на поле брани. Куда проще заказать клану наемных убийц наглеца, посмевшего публично унизить его сыночка. Я и сам предполагал что-то подобное. Но лишь после ментального копания в башке Седова окончательно убедился в своих подозрениях. «Да кто ты такой?» – громко заблажил граф. «Да ты знаешь, в чей дом вломился?» После этих слов он потянулся к своему средоточию, определенно собирался испепелить нарушителя спокойствия. Однако легкий металлический ободок на его шее не позволил сему случиться. Поначалу он не понял причин произошедшего. Пришлось объясниться. «Я тот, кого ты, неблагодарная скотина, еще вчера благодарил за то, что сохранил жизнь твоей кровиночке. Виру предлагал, а сам после этого тут же заказал меня синдикату». «Полубояринов? Мне же гарантировали, что ты покойник». Но наконец-то он меня узнал и сам же подтвердил свое фактически прямое участие в покушении на меня. «Ну да. Был мертвее мертвого, Куприян Сергеевич. Но чтобы наказать такую мразь, как ты, мне пришлось вернуться с того света. Ибо справедливость на земле должна торжествовать». Надеюсь, с пафосом я не сильно переборщил. Впрочем, что мне до мнения человека, который очень скоро сам отойдет в мир иной? «Ах, да. Ставлю тебя в известность, что явился сюда по твою мерзкую душу. Еще и наследничка, Васятку, вместе с тобой отправлю загробным демоном на поживу. То-то они обрадуются заполучить такую мерзоту». Сигнатуру молодого графа я отсканировал и запомнил еще до нашего поединка. И обнаружить его в одной из соседних комнат для меня не составило никакого труда. Вот тут-то до патриарха рода Арбениных начало доходить реальное положение, в котором он оказался. Сообразив, что его жизнь целиком и полностью в моих руках, он по бабе запричитал. «Виноват, Александр Николаевич!» Ага, зауважал. По имени и отчеству обращаться ко мне ему уже не западло. «Прости, те, демоны попутали. Все отдам, только пощадите. Деньги, много денег, магические артефакты из иных миров, расходные материалы Б и А класса, секретные приемы родовой магии». В конечном итоге мне надоело его нытье. Деньги меня не интересуют, а вот от артефактов и расходников я бы не отказался. Но как-нибудь переживу и без них, поскольку задерживаться на территории поместья дольше необходимого времени не собираюсь. Осенил графа заклинанием оцепенения. Теперь он мог лишь дышать и глазами хлопать. Оставил пленника лежащим в постели. Сам направился сначала в коридор, затем в спальню наследника рода. По пути никого не встретил. Похоже, даже обслуживающему персоналу запрещено здесь появляться, дабы ненароком не побеспокоить спящих хозяев. Фу! Ну и вонище в опочивальне Василия Куприяновича! Такое впечатление, что здесь квартирует не один человек, а целый полк нетрезвых космодесантников. Этого будить не стал, ограничил доступ к магии ошейникам и приковал к кровати. Затем наложил на него базовое некромагическое заклинание «Пожиратель плоти». Также, на всякий случай, лишил его возможности двигаться и позвать на помощь ментальным оцепенением. Скоро он гарантированно отойдет в мир иной, без ненужных мучений. А к утру от его тела останется лишь вонючая лужа. Мои червячки даже кости растворят. Также не забыл о браслетах и ошейнике. Наложил на них заклинание полной фрагментации. Часика через три распадутся на атомы, и никакой следователь не сможет установить их былое наличие ни в реале, ни в астрале. Вернувшись в спальню патриарха рода Арбениных, подошел к столику с письменными принадлежностями и кое-что начертал крупными печатными буквами на стандартном листе пищей бумаги и прихватил его с собой. Тут мой взгляд задержался на богатой коллекции холодного оружия, на висевшем на стене ковре ручной работы персидских мастериц. Ага, как раз то, что нужно. Вытащил из богато украшенных драгоценными каменями ножен узкий стилет из магически модифицированной стали и убрал до поры до времени во внепространственное хранилище. Туда же поместил Куприяна Сергеевича Арбенина. Животные, коих я там держал, вполне выживали, а вот с людьми пока не экспериментировал. Впрочем, мне плевать, если эта сволочь подвинется рассудком. Все одно не жилец. Заодно и проверю, каково разумному существу оказаться внутри моей магической бронзулетки. Чтобы выбраться за пределы поместья, я вновь воспользовался теневым шагом. Интересно, что пообещала Марена Чернобогу за то, чтобы он предоставил мне доступ к аспекту магии тьмы, а вместе с ним и к некромагии. Впрочем, лучше не забивать голову подобными мыслями, все равно никогда не узнаю. Оказавшийся вне вражеской территории, извлек на свет тело графа. Судя по состоянию здоровья, ментального и физического, пребывание внутри внепространственного хранилища ничуть ему не повредило. Вот и здорово. Теперь знаю, куда помещать своих недругов. Далее я выбрал уголок потемнее и, старательно, избегая контакта с охранными заклинаниями, насадил тело на одну из пик чугунной ограды таким образом, чтобы острый штырь, пробив мягкие ткани нижней челюсти в районе гортани, через язык и нёбо проник в его мозг. Смерть негодяя была мгновенной. Я палач, но ни в коей мере не мучитель. Так что вывозить графа и сына в какой-нибудь укромный угол и подвергать их длительным пыткам, даже мысли такой не возникало в моей голове. Устранил Арбениных как досадную помеху, чтобы в дальнейшем не создавали для меня ненужных трудностей. Расправа с графом отцом, может быть, чересчур театрально выглядит, но иначе я поступить не мог. Это для кое-кого посыл, мол, не будите лихо, пока оно тихо. Перед тем, как покинуть место казни, извлек из внепространственного хранилища исписанный лист бумаги и аккуратно приколол к спине графа отца, прихваченным стилетом. Лезвие тонкое, практически шило. Много крови через рану не выплеснулось, так что бумага фактически не испачкалась. Те, кто обнаружат висящее на пиках ограды тело, непременно прочитают. «Предан казни за подлость и глупость». А снизу я пририсовал пару китайских иероглифов, что по-русски означает «огненный дракон». Для чего я это сделал, догадаться несложно. Пусть следователи поломают свои мудрые головы в поисках неуловимого китайского клана наемных убийц, орудующего на территории Российской империи. А на меня вряд ли подумают, поскольку графа Каринского полубояриного в данный момент нет в столице. А где я в таком случае? Так нахожусь в своем поместье, почивать изволю. Данный факт подтвердят как минимум десяток моих служащих и будут при этом абсолютно уверены в собственной правоте. К тому же, я ничуть не сомневаюсь, что при столь гнилом характере отца и сына Арбениных врагов у этой семейки предостаточно. Так что следователям есть куда копать, кроме как в направлении одного скромного графа, с коим Василий Куприянович 2 дня назад сошелся в честной магической схватке. Еще раз оценил дело рук своих и неспешной походкой припозднившегося гуляки направился к оставленному на соседней улице авто. В родное Коринфино я возвратился далеко за полночь. Махнул рукой прогуливающемуся по двору часовому, чтобы тот не напрягался. Арендованный автомобиль отправил в Павлов, активировав опцию самовозврата, предварительно удалив из его кристаллической памяти информацию о проделанном за время аренды маршруте, после чего отправился в свои апартаменты. Несмотря на физическую и моральную усталость, сразу в кровать не завалился. Через коммуникатор набрал добытый из головы Седова цифровой код для связи с одной интересующей меня организацией, широко не афиширующей своего существования. Вообще-то, без рекламы никакой бизнес не канает. Так что эти деятели все-таки предлагают свои услуги, но исключительно в так называемой темной зоне сети, практически недоступной простому обывателю. Визуализироваться не стал, ограничился голосовым каналом. Впрочем, так же, как и вызываемый абонент на другом конце линии связи. «Доброй ночи!» Первым поздоровался я, при этом не представился, поскольку в подобных делах должна присутствовать хотя бы видимость конспирации. «Доброй ночи, слушаю вас!» Мне ответил приятный мужской голос баритональной окраски. «Я насчет одного заказа! Хотелось бы перекупить его у вашей уважаемой организации». «Без вопросов. Условия выкупа, надеюсь, вам известны?» «Без понятия», — честно признался я. Ответом мне послужил легкий смешок. Определенно, кое-кому на той стороне линии я только что нехило так поднял настроение. «Ничего особо сложного. Двойной тариф от его полной стоимости. Так кто именно вас интересует?» «Граф Каринский Полубояринов». С другого конца до моих ушей донеслось. «Так-с, сейчас гляну». Минуту спустя до моих ушей донеслось уже огорченное. «Прошу прощения, но интересующий вас заказ закрыт и оплачен в полной мере». «Насколько я понимаю, графа уже нет на этом свете?» «Точно так, уважаемый». «А что случится, если выяснится, что Александру Николаевичу удалось выжить после покушения на него?» «Ну что вы, уважаемый, такого быть не может». «А вдруг?» – не сдавался я. «Если подобное произойдет, ну чисто гипотетически, каковы будут в этом случае ваши действия?» «Ну, уж если подобное случится, мы будем вынуждены довести начатое до конца». Так я и подумал. Ладно, продолжим дальше нашу беседу. «Уважаемый, хочу довести до вашего сведения, что граф Каринский Полубояринов жив-здоров. Так что, исходя из соображений, о которых вам знать не обязательно, мне хотелось бы выкупить поступивший в вашу организацию заказ на его устранение. Вы уверены? Абсолютно. Без тени сомнений в голосе ответил я. Более того, заказчик не сможет предъявить вам по этому поводу никаких претензий. Хорошо. Побудьте на линии пару минут. Мне необходимо обсудить ситуацию с руководством. Через полторы минуты со мной на связь вышел другой человек, похоже, представитель того самого руководства. Мы обсудили, уважаемый клиент, вашу просьбу и решили пойти вам навстречу. Итак, вы перечисляете означенную нами сумму на банковский счет, и жизнь его сиятельства Каринского полубояринова целиком и полностью в вашем распоряжении. И еще один к вам вопрос. Вы точно уверены, что никаких претензий со стороны прежнего заказчика не поступит? Можете не сомневаться. Прекрасно. В таком случае ждите от нас письмо. После этих слов абонент на противоположном конце линии связи оборвал коннект. Тут же на мой сетевой адрес упало письмо с реквизитами банка и затребованной за мою жизнь денежной суммой, которая меня удивила своей ничтожностью. Всего-то 10 миллионов. Это означает, что негодяй Арбенин выплатил наемным убийцам 5 миллионов рублей. Даже обидно. За мультитриллиардера, к тому же героя России, и столь скромная сумма. Право, я возмущен. Перечислил затребованную сумму и со спокойной душой завалился в люлю.